когда на свет появится она или он. Но у вас же есть свои соображения? Разумеется. И какие это соображения? Ну, лучше бы дали ему умереть в больнице. Да, да, да, вот это правильно. Да, с резиновыми трубками в проводах. Ну, как придется, представляете себе. Резиновые трубки, провода, разные приборы, аппараты. А он что же, по-вашему, тоже аппарат? Вы согласны со мной? Подтвердите, пожалуйста. Что вы, было гораздо хуже. Похоже на спрута. Лежит тело, от него во все стороны тянутся щупальцы провода. Разные энцелографы, кардиографы и трубки, трубки в каждой руке и даже в ноздрях. Боже мой, а где же сам-то человек? Но эти аппараты, они показывают, что происходит у него внутри. Они, можно сказать, дают ответы нам на наши вопросы. Вот и все. Наши вопросы сейчас очень просты. Палец на пульсе, секундная стрелка. Больше ничего не нужно. Нам дают понять, что и мы здесь не нужны. Он сказал только дома. Приходится верить вам на слово. Нам во всем придется теперь верить ей на слово. Он сказал только дома. Когда станет ясно, что все это бессмысленно, отвези меня домой. Я хочу видеть пылающие дрова в моем камине. Я хочу смотреть на знакомый потолок. Я хочу умереть в своем доме. Да, вам придется верить мне на слово. Очень многому поверить на слово. Я, например, могу сказать, любил он вас или нет. Что? Я стараюсь как можно точнее передать вам его слова, так как я их запомнила. Или, может, мне кажется, что я запомнила. А иногда я говорю то, что он мог бы сказать, если бы этому пришло в голову. Ну, вот это вот чересчур. Подумать только. Помалкивай. Когда я в последний раз была у него в больнице, вас тогда в палате не было. Вы или отдыхали, или были на прогулке, я не знаю. А я стояла в ногах его постели и молча глядела на него. Он был весь в проводах. Я не выдержала и сказала: «Но так же нельзя! Может быть, взять тебя отсюда? Или ты хочешь остаться здесь?» Он покачал головой. Но так как я задала два вопроса, я не поняла, на какой же из них он ответил. И я повторила: «Ты хочешь остаться здесь?» Он опять покачал головой. «Значит, можно взять тебя отсюда?» Он несколько раз открыл и закрыл глаза, а я за исторических времен помню, что это у него всегда было признаком нетерпения. Потом кивнул. «Ну, естественно, — сказала я, — что тебе здесь оставаться не хочется. Взять тебя отсюда? Домой?» Молчит. «Ну, к тебе домой, не ко мне же. Или к ней, если хочешь». Никакого ответа. «Заняться мне этим? Или пусть она займется?» Молчание, одни глаза. И вдруг меня осенило. А может быть, уже все сделано, и она уже все устроила? И вдруг его глаза ожили и даже как будто улыбнулись. «Ну и прекрасно, — сказала я, — ведь мне только это и нужно, остальное совершенно не важно. Важно, чтобы это было сделано. Я давно не оспариваю ничьих прав. О, уже очень давно». А глаза глядели на меня и вдруг погасли, как будто бы был выключен свет. Глядели и не видели. Мама! Оставь меня. Мама! Оставь. Да, да, да, глядели и не видели. Ну, это ж с ним бывало. Неужели? Представьте себе. Странно. Я этого не замечала. Как он открывал и закрывал глаза, признак нетерпения, я помню прекрасно, но чтобы глядеть и не видеть. Ну что вы, наверное, замечали, это с ним бывало. Не знаю, может быть, я просто не придавала значения. И всегда это было из-за меня. Да? Было. А почему в прошедшем времени? А теперь? Последние годы нет. Я вас помню маленькой девочкой. Вы такой же и остались? Тройка с минусом за сообразительность. Оставь ее в покое. А что? Разве не такие отметки она получала в школе? Всегда 3 с минусом. Да и ты учился не лучше. И для меня это всегда был признак того, сестра! Что? Что? Что? Что? А, то, что? Нет, что? Да? Просто что? Небольшое дельце. Хорошо. Это для меня всегда был признак того, что какая-то маленькая частица его стала чужой. Маленькая фальшь, а уже нет прежней неразделенности. Если это не признак, то предупреждение, угроза. А, тогда я помню это.